За спиной послышались шаги. Степан, нехотя, с досадой, обернулся на их звук. По берегу шел Отцов. Молча присел рядом, стянул пиджак и остался в одной легонькой безрукавочке. В ней он казался совсем мелким и худеньким. Белые руки, не тронутые загаром, были густо усеяны веснушками и тонкими рыжеватыми волосками. Руки вздрагивали, и тятя, стараясь скрыть это, то сжимал, то разжимал кулачки. На Оби неожиданно резанул гудок парохода, и гулкое эхо долго растекалось по воде, блукало в забоки. Тятя встрепенулся, услышав гудок, и, растягивая слова, мечтательно вздохнул. «Уехать бы куда-нибудь, а? Тебе не хочется, Степан Васильевич, сесть бы на пароход и к ей дрени фене. Я свое отъездил, больше мне уезжать некуда. А я бы уехал. Глаза бы завязал и дунул, чтоб никого не видеть. Тогда уж и не развязывай, а то как глянешь, везде одно и то же. Может быть, все может быть, Степан Васильевич. Ты только не морщись, не психуй, ты меня выслушай. Понимаю, конечно, Бородулин с лодкой, только ты меня тоже пойми. Стоит сейчас один кран, и второй вот-вот встанет. Тросов нет, а Бородулин пообещал и сделает, будут тросы. Необходимость, не по своей воле. Жена у тебя тоже не по своей воле из-под прилавка берет. Сами по одним законам живем, но желаем, чтобы люди по другим жили. И еще сердимся, когда они этого не делают. Вот поэтому и порядку навести не можем. Тятя не ответил. Поднялся, перекинул за худенькое плечо пиджак и посетовал. А я думал, ты поймешь меня. Не пойму, — жестко выдохнул Степан. Не поднялся, не подал руки и даже не оглянулся вслед тяти, уходящему по берегу. На Оби еще раз гуднул теплоход, и снова эхо его долго раскатывалось по воде и за боки. Незнамовка становилась алой, и на кипящем краешке неба прорезалась длинная и глубокая полоса, словно махнули по небу огромным ножом и развалили его плоть, открыли доступ внутрь, в глубину. Взгляд уходил и тонул в этой глубине. Жутковато, не по себе было заглядывать туда. Но Степан смотрел, и ему казалось, что он и сам уходит в эту манящую, неизвестную глубь. Уходит по доброй воле, в полном согласии со своей душой, твердо уверясь, что бы там ни ожидало, идти надо. Только там можно добыть главный ответ, который все прояснит в жизни. Ночью возле дома Бородулина остановились две машины. В них что-то грузили и негромко переговаривались. Степан сидел на крыльце, скрипел зубами, слушал и не мог разобрать ни одного слова. Лето поднималось в зенит, жара стояла страшенная. Голую ногу на песок нельзя поставить, и даже проточная вода в реке становилась теплой, словно ее подогрели. Обь мелела, обнажала свои пологие берега, ил на них высыхал до стеклянной хрупкости и трескался. Сохло все — деревья, земля, трава. Воздух после обеда начинал звенеть от зноя. В эти дни Степан нередко ловил себя на том, что он и сам высыхает. А на реку валом валил пестрый народ, свой и приезжий. Днем натягивали переметы, по ночам наводили на песчаных отмелях, и Степан другой раз по суткам не вырезал из казанки, рыская по Оби, отбирая не вода и переметы, выслушивая мат, крики, нередко схватывался в рукопашных, ожесточаясь после них еще сильнее. Люди, которых он ловил на реке, ненавидели его. Ненависть легко читалась в их лицах и была иногда такой ярой, что он без труда догадывался. Представится удобный случай — убьют, не моргнув глазом. Ощущал эту угрозу не только при встречах, но и потому, как все злее пакостили ему на усадьбе, гадили на крыльце, отрывали штакетины, подкидывали записки и гнилую рыбу. Пришлось заводить собаку. И теперь по ночам, когда был дома, он нередко вскакивал от пронзительного заливистого лая. Лиза вздрагивала, но с постели не поднималась и на улицу не выходила, только обреченно, чуть слышно вздыхала. «Господи, когда это кончится?» Она теперь ни о чем не просила, днями все больше молчала, а ночами подолгу не спала и смотрела в потолок широко раскрытыми глазами. Степан с разговорами не навязывался и оставался со своими мыслями один на один. Дело с Бородулинской лодкой закончилось темно. Ночью она исчезла, как в воду канула. Приехал из милиции молоденький лейтенант, покрутился, повертелся, спросил про протокол, протокола не было. Лейтенант вздохнул и пообещал довести дело до ума. Но пообещал таким голосом, что стало ясно, не доведет. Степан махнул рукой. Ничего, не последний день они живут с Бородулиным. Доведется еще встретиться. Пожуем, увидим, — вслух сказал он, и собака вскинула голову, повернула к хозяину чуткий влажный нос, словно хотела спросить, чего ты? Да жизнь, говорю, веселая пошла, — ответил он и потрепал тугую собачью шерсть на загривке. Молодая сука с готовностью растянулась на земле и подставила живот. Степан хмыкнул и взялся чесать. В последние дни, когда выдавалась свободная минута, он отвязывал собаку, уходил с ней на берег Незнамовки и там подолгу разговаривал, как разговаривал когда-то в избушке с подругой. Подруга вспоминалась часто, и он из-за неясного опасения не давал новой собаке кличку, подзывая ее коротким «Эй». Молодая сука привыкла и охотно откликалась. На Незнамовку меж тем накатывал вечер. Тучами выползало из травы комарье, настырно ныло и умудрялось достать даже через фланелевую рубаху. Степан поднялся, собака тут же вскочила, отряхнулась, словно только что из воды, и уставилась на хозяина. «Куда теперь?» «Домой, куда еще?» — протянул Степан, изгорбившись. В последнее время появилась у него эта привычка горбиться, направился по переулку к своему дому. В переулке сидел на бревнах Гриня Важенин. Бревна были свежие, недавно ошкуренные, за день на них густо выступила смола, и Гриня теперь смазывала ее на ладони и на штаны. Комары на щеках Грини до одури натягивались крови и тяжело отваливались, он их не замечал. С присвистом дышал, широко раскрывая рот, и ниже ронял голову, доставая носом до грязной штанины, туго натянутой на сухом шишковатом колене. Степан, морщась от кислого перегара, тряхнул его за плечо. — Иди домой, а то комары сожрут. Помочь? Гриня с усилием поднял голову, уставил на Степана немигающие глаза. В них жутковато было глянуть. Не двигались, будто застыли. «Страж морей, мать твою!» — икнул, закачался, но плотнее уперся ладонями и удержался на бревнах. «Нам хрен, хрен с маком, а начальству хлеб с маслом. Дерьмо ты, шкура! Хуже меня шкура!» Чем дальше Гриня говорил, тем он ясней и четче ставил слова, словно трезвел. — Чего ж ты этих в старице не ловишь? — Дома спрятался, не вижу. — Чего мелешь? — устало спросил Степан. — Чего мелешь? — Сам не знаешь. — Я все знаю. — Все! — Гриня оторвал от бревна ладонь, измазанную в смоле, поднял вверх указательный палец и погрозил. — Меня не проведешь! «За сколько тебя купили?» «Парикмахеришка вшивый, на старице рыбачит!» «За сколько тебя купил?» «Кто на старице рыбачит?» «А то не знаешь! Пошел ты!» Ненадолго вспыхнув, Гриня сразу же и угас, израсходовав последние силы. Еще раз икнул, всхлипнул и стал сползать с бревен. Сполз, вытянулся на земле и тихо закрыл глаза, успев пробормотать. — Им можно, не хозяева, а я никто, гнида я. Плевал я. И шумно задышал, широко раскрыв рот, беспокойно вздрагивая пальцами раскинутых по земле рук. Собака дыбом подняла шерсть на загривке, напряженно уперлась передними лапами и зарычала, не в силах переносить запах перегара. «Ну-ну!» — Степан пригладил шерсть на загривке и потянул ее за собой. «Пошли, пошли!» Дома он посадил собаку на цепь, поднялся на крыльцо, а сам все думал о пьяном и бестолковом бормотании Грини. И вдруг осенило. Парикмахеришка. Уж не Ленечка ли? Степан отталкивал казанку от берега. Привычно, упруго загудели моторы. Лодка рассекла тихую гладь Незнамовки и потянула за собой крупные волны с белыми пенистыми гребешками. Едва он только вырвался из протоки на обь, как на днище под деревянной решеткой захлюпала вода. Опять где-то клепка разъехалась. Степан чертыхнулся, газу не сбросил, и казанка послушно легла наискосок течения, целясь носом на низкий ветельник другого берега. Недавно новенькая лодка за короткое время обшарпалась, на боках просели глубокие вмятины, а днище уже несколько раз пробивали топором, и оно было в заклепках, в заплатах. Сейчас, оглядывая лодку, с которой успел сродниться, как роднится мастер со своим инструментом, Степан подумал, что за недолгий срок новой работы он и сам успел сильно измениться. Тверже и жестче смотрел теперь на мир, твердо зная, что он в нем должен делать. Жесткость придавала силу, он ее постоянно ощущал в себе, кидаясь без боязни в самые опасные места. Пересек обь, поднялся вверх по течению и увидел на песчаном откосе старицы высокое дрожащее пламя двух костров. В устье старицы, в открытую, ничуть не замаскированные, торчали высоко над водой недавно срубленные тычки. Метров 20 отделяло лодку от песчаного откоса, но люди у костров не бросились спрятаться в кусты, не тащили с собой улов, чтобы незаметно сунуть его где-нибудь под ветлой или в ежевичники, как это делают обычно при виде рыбнадзора. Нет. Они даже не пошевелились, спокойно дожидаясь, когда нос лодки ткнется в крупный и влажный песок, прилизанный волнами. Но Степан не стал причаливать, круто положил казанку на бок, ухватил из-под сиденья блестящую кошку с тремя выгнутыми наружу пальцами, бросил ее в воду и намертво замкнул за крюк в лодке конец тонкой капроновой веревки. Кошка блюмкнулась и понеслась следом. Всякий раз, когда она цеплялась за сети и разрывала их, лодка дергалась упругими толчками. У костров зашевелились и зашумели. Степан, не вытаскивая своего снаряда из воды, сделал круг в узкой усохшей старице и причалил к берегу. Моторы смолкли, и стало слышно, как трещит в кострах сухой валежник. Степан медленно подтягивал себе кошку, в раз отяжелевшую от разорванной и спутанной сети, наматывал на руку мокрую веревку и, искоса, не поворачивая головы, наблюдал за людьми у костров, отмечая, что стояли там Ленечка, сын его, Леонид Леонидович, Терехин из райкома партии, должности его Степан точно не знал, и еще двое незнакомых мужиков. Заметно было, что все они крепко ошарашены. За какие-то минуты сети изорваны и спутаны, а рыбалка порушена. Первым опамятовался Ленечка. Вздрогнул худеньким тельцем, седеньким хохолком под старой фетровой шляпой и, растопырив руки, словно лететь собрался, быстро-быстро замахал ими, устремляясь к лодке. — Степан Васильевич, Степан Васильевич, да вы же ошиблись, это же наши, понимаете, наши сети, вы меня не узнали! Ленечкины руки порхали и никак не могли успокоиться. Он спешил к лодке короткими торопливыми шажками, и тонкий голос у него пресекался. Так же не можно, Степан Васильевич, так же не по-человечески. Следом степенно зашагал к лодке Терехин, глубоко вдавливая в песок подошву резиновых сапог с короткими глинищами. На острые худые плечи была накинута новая ядовито-зеленая энцефалитка, и у Терехина был такой вид, словно он на минутку выглянул из своего дома по-хозяйски оглядеть усадьбу. Придерживая одной рукой энцефалитку, чтобы она не свалилась с плеч, легко запрыгнул в лодку, устроился на передней беседке и молча стал смотреть, как Степан сматывает веревку. Терпеливо дождался, когда тот закончит работу, и лишь тогда заговорил. — Берестов, глаза надо пошире разувать. Всю рыбалку испохабил. — Давай сети вези, ладно уж, по новой поставим. Считают, что не разглядел их, ошибся. Но мужики на ходу рвут подметки. — Ладно. — Значит, признаете, что сети ваши? — Будем составлять документ. — Ты что, с коня упал? Спокойствие Стерехина слетело, как шелуха под ветром. Он даже с беседки привстал. — За такие шутки! — Какие шутки? — Запрещенные орудия лова. Кстати, как фамилии вон тех двух? — Берестов, не дури. Тебе же добра хочу. Один из области, другой из Москвы. Мне сам первый велел. Хоть пятый. Как их фамилии? Отстань. А мы не гордые. Степан махом выскочил из лодки. Горячая злорадная жилка дрожала в груди. Наконец-то добрался до тех браконьеров, каких ему ловить до сегодняшнего дня еще не доводилось. Все блатные паслись на участке Головина. К новому рыбнадзору пока не заглядывали. Но Степан о них хорошо знал. Земля, как известно, слухами полнится. Хотел он на этом деле сразу поставить точку. Раз уж никому, то никому. Руки у Ленечки никак не могли утихомириться. Все теми же короткими шажками он поспешал сбоку Степана и повторял тонким пресекающимся голосом. — Как же так, Степан Васильевич? Разговор был. — Не было, — отрезал Степан, цепко обшаривая глазами мешки и рюкзаки, сваленные подальше от костров в кучу. — Так и есть. Один мешок был темным и влажным. Разодрал липкую набухшую веревку. Из разинутой пасти мешка бесшумно заскользили на песок широкие лещи и крупные щуки с темными спинами. Рыба на подбор. Мелочь, видно, не брали. — Степан Васильевич, да как же так? — Ленечка суетился за его спиной и никак не мог взять в голову. Что же такое происходит прямо у него на глазах? — А вот так, — молчком говорил Степан, пересчитывая лещи и щук, — вот так. Хватит на чужом горбу ездить. Хоть рикошетом, да достану. Подсчитал рыбу, записал в протокол, круто повернулся к Ленечке и сунул ему под нос планшетку, на которой лежала бумага. — Подписывай. Ленечка вздрогнул. Порхающие руки обмякли и опустились. Боязливо взял карандаш. — Не подписывай! — крикнул Леонид Леонидович. Но крикнул поздно. Ленечка успел черкнуть свою фамилию. На Степана Леонид Леонидович смотрел, как на заразного. — Подписывай! — Степан подошел к нему вплотную. Тот усмехнулся краешком губ, надломил тщательно подбритую щеточку усов. — Грамоте не обучен. — Ладно, папаша будет рассчитываться. Как не сдерживался Леонид Леонидович, а все-таки его прорвало. — Морда навозная! Нехорошо ругаться, дорогой товарищ. Горячила, дрожала в груди злая жилка, но именно она придавала спокойствие, которое так бесило Леонида Леонидовича. Пусть побесится. Направился к Терехину. Тот послушно перенял планшет и ручку. — Знаешь, Берестов, что я подписываю? — Твое заявление по собственному. Понял? — Не работать тебе больше. — Поглядим. — Гляди, гляди. — Как у этих фамилий? Двое приезжих стояли и тихо беседовали, словно были посторонними в этой компании, и оказались здесь случайно. К ним подкатился Ленечка, стал сбивчиво извиняться. Один из них похлопал его по плечу и утешил. — Нормально. Завтра разберемся. Ленечка, успокоенный, отошел к костру. Присел на корточки и протянул к огню тощие ладошки. Степан его больше не волновал. Леонид Леонидович тоже потерял всякий интерес и отправился вдоль берега собирать сушняк. — Как их фамилии? — еще раз повторил Степан. — Не помню. Терехин усмехнулся и посоветовал. — Спроси сам, может, скажут. — Спрошу. Но те фамилии своих не назвали. Он прыгнул в казанку и веслом оттолкнулся от берега. Ленечка сидел у костра и грел ладошки. Леонид Леонидович собирал сушняк. Мужики, стоя на прежнем месте, вели тихую беседу, а Терехин, закурив сигарету, попыхивал дымком и с усмешкой смотрел вслед Степану. И тот понял. Он их лишь пугнул, да и то не всерьез. И главное случилось не сейчас на берегу Старицы. Главное будет потом и где-то в другом месте. Круглая, ядрено-красная луна настелила на тихую, покойную воду Незнамовки широкую дорожку. И та плавилась, кипела ярким, отраженным огнем от одного берега до другого. За бока, уставив в небо острые макушки, не шевелилась ни единым листочком. Казалось, что вся округа замерла под огромной луной, ушла в сон, и не было слышно даже легкого дыхания. Еще в протоке, заглушив моторы, Степан сидел на передней беседке, лениво шевелил веслами, и лодка медленно подвигалась к брескучей дорожке. Пересекла ее, стала удаляться, и дорожка начала блекнуть и съеживаться. Да и пора уже, раскручивалась вторая половина ночи, и на востоке, над зубчатой кромкой бора, вот-вот должен был загореться розовый свет. С весел тюкали в воду капли, и это был единственно живой звук. На берегу неярко маячил костерок, пламя выхватывало из потемок неподвижную сгорбленную фигурку. Кто же это полуношничает? Пригляделся внимательней, но не признал. «Я это, Степан, не пужайся!» По голосу узнал Василия Ильича Мизенина. Какая нелегкая выгнала старика на берег в такой час. Причалил лодку, снял мотор и поднялся наверх. Точно Мизенин. Валом неверном отсвете пламени его сгорбленная фигурка и сморщенное личико казались еще меньше, чем были на самом деле. Словно обиженный малый ребенок заблудился у костра. Присядь на минутку, погрейся. До зимы вроде большой нету. Ни от холода, от комаров. Гнилушек вот подкину. Мягкий тихий голос звучал устало, как у смертельно наработавшегося человека. Степан присел, прихватил из костра обгоревшую щепку, прикурил и протянул пачку с папиросами Мизенину. Не хочу. Накурился сегодня аж до блевка. 7 лет гадости в рот не брал, а сегодня сорвался. Что случилось, дядь Вась? Чего ты тут? Утро уж. Спать не могу. Угостили меня сегодня. Так сегодня шарахнули, — говорил Мизенин ровно, но слово «сегодня» выдавал с нажимом, словно запинался на нем, и голос от усилия вздрагивал. Степан устал, измаялся, но, чуя, что со стариком приключилось неладное, домой не торопился. Неловко было подняться и уйти от одинокого пришибленного Мизенина, которого какая-то причина выгнала из избы на берег. Какая? Степан тянул папиросу и дожидался, когда Мизенин сам все расскажет. И тот рассказал ровным, тихим голосом, спотыкаясь и вздрагивая лишь на слове «сегодня». Пошел в леспромхоз сегодня. Горбыля хотел выписать. Сколько уж раз ходил. А все говорят, нету, нету. А тут гляжу на медни. Бородулину целых 2 тележки на белорусях притащили. Ну, думаю, значит, появилось. Пришел сегодня в контору. Тяти нет, я тогда в бухгалтерскую. Деньги при мне, сразу думаю, уплачу, вот и ладно. Жена там его сидит. Только я рот открыл. Она на меня, как скажи, с цепи сорвалась. Где на вас, на всех отходов наберешься? Ходите тут толпами. Сами дня в леспромхозе не работали, а теперь тянете. Я аж слова сказать не могу. Это я-то не работал. 30 лет из деляна не вылезал. С лучка начинал. Скажи, она поди и не знает, что такое лучок. И не то еще обидно. На слово не поверила. Иди, говорит, кадровичке справку неси. А кадровичка-то вот, дверь напротив. И орет, сидит лохудра толстомясая, и орет, как будто ее в ефрейторы произвели. Мизенин замолчал, поворошил палкой костер и еще сильнее сгорбился. Степан ясно до мелочей видел, как все происходило в бухгалтерии. Тятина жена, затянутая, как в сбрую, в новое платье, кричал, размахивая руками, а Мизенин переминался у порога в старых кирзовых сапожищах, хлопал выцветшими белесыми ресницами и молчал вместо того, чтобы шарахнуть кулаком по столу и поставить на место взорвавшуюся бабу. Он видел даже, как ушел Мизенин. Махнул рукой и толкнулся плечом в тяжелую, обитую красным дерматином дверь, и единственное, что он себе в сердцах позволил, оставил дверь открытой. Степан поднял с земли гнилушку, чтобы кинуть в костер, и не заметил, как в одну минуту раскрошил ее, катая меж сильных, разом отяжелевших ладоней. Мизенин по-прежнему горбился, обхватив колени тяжелыми изработанными руками, на которых крупно выпирали вены и видны были старые глубокие шрамы. Покалеченный мизинец на левой руке, вывернутый на сторону, с черным мертвым ногтем, беспрестанно дергался вверх-вниз и никак не мог угомониться. «Я бы, может, и ничего, утерся бы, да разворошили вы меня на девятое своими разговорами. Поначалу-то значения не придал. Ну, пошумели за столом, и ладно. А гляжу, не отпускает, день другой, а не отпускает. Я и давай раскручивать по новой да ладом. Ты уж потерпи, Степан, послушай, тебе тоже пригодится. Рассказывай, мне не к спеху». Поднял с земли еще одну гнилушку и снова не заметил, как раскрошил ее в ладонях. На востоке, над бором, засинело, потемки просеивались и редели, пламя теряло свою яркость, блекло, а над тихой, неподвижной водой Незнамовки закурился реденький белый туман. Кипящая лунная дорожка исчезла, багровая луна выленила и стала похожей на кругляшок застиранного бесцветного ситца, прилепленного к темно-голубому своду беззвездного неба. Ночь закончилась, а утро еще не наступило, и было по-особому тихо, тревожно и раздумчиво в этот неопределенный час суток.